Глава 20. Тщательно выбирайте невесту. Добрый день, граф Байлз. О, добрый день, принц Арнольд. Я большен вашим визитом. Чем я могу быть вам полезен? Граф Байлз – безземельный дворянин, проживающий в столице. На протяжении нескольких поколений члены рода Байлзов занимали важные должности в ряде учреждений столицы. Вот и нынешний граф тоже является заместителем министра гражданского строительства в империи. Примечание Слоупока. В оригинале он замминистр по дамбам. Было в средневековой Японии такое цензура, важное для острова министерство. Отвечало за наводнения, затопления и их последствия. Ну и чтобы не объяснять вот это все, я назвал его замом по строительству. В связи со своей должностью, не влияющей непосредственно на политику империи, он не интересовал никого из президентов и поэтому не принадлежал ни к каким-либо фракциям. Причина, по которой я приехал к вам, граф, состоит в том, что до меня дошли определенные слухи. Графу Байлзу уже за 30. Он лыс, имеет ничем не примечательную внешность, в сочетании с робостью характера. Все это делает его человеком, на которого не обращают внимания женщины. Тем не менее, пару лет назад он женился. Казалось бы, будучи дворянином из древней семьи, при хорошей должности, да и просто являясь умным человеком, он должен был очень тщательно проверять кандидаток в свои жены. Но нет, с этим он не справился. Слухи, принц. О ком? О вас, граф. Точнее, о вашей жене. Видите ли, сэр Байлз, я слышу, что ваша жена живет не по средствам. Каждый вечер она гуляет по дорогим заведениям, одевается так, как не всякая княгиня может себе позволить, тратит огромные деньги на подарки знакомым дворянам. Что? Принц Арнольд, это преувеличение. Конечно, моя жена любит пустить пыль в глаза, но не до такой степени. Говоря это, граф судорожно вытирает под ком потный лоб. Ага, значит, Себас не подвел, и собранная им информация верна. По его сведениям, граф Байлз в узком кругу друзей жаловался на свою жену, постоянное оскорбление с ее стороны, транжирство и глупость. Он говорил, что хотел развода, а если его не будет, то он совершит самоубийство. Судя по этим сведениям, он не любит жену. Ну что ж, посмотрим, насколько далеко в ее оправданиях он зайдет. Нажмем еще немного. Граф Байлз. Да-да. У него сел голос. Он избегает смотреть мне в глаза. Это из-за нечистой совести, или просто характер у него такой. До меня дошел еще более компрометирующий вас слух. Говорят, что расходы жены вы оплачиваете из министерской казны. Нет, никогда. Никогда я не был казнограбом. Я честно и постоянно работаю на благо Министерства Империи. Пожалуйста, поверьте мне. Я понимаю вас, граф, но и вы поймите меня. Я приехал к вам потому, что слухи эти уже достигли Императорского дворца. И прежде чем разговоры об этом дойдут до ушей Его Величества, я хочу проверить, правдивы ли они. Кровь отлила от лица графа. Его легко понять. Кому, как не имперскому чиновнику, понимать, что будет, если такие слухи дойдут до Императора. Итак, как же эту ситуацию повернуть в выгодную для Лео сторону? Ваше Высочество, пожалуйста, сделайте что-нибудь, помогите мне. Граф, не я, не тем более глава моей фракции принц Леонард, который, кстати, приказал мне проверить эти слухи, не будем помогать преступнику казнокраду. Заметки чтецам. Так это был казнокрад, а не казнокраб. Я оставлю это. Прошу прощения за нарушенную атмосферу книги. Я клянусь вам, что не потратил ни одной монеты из казны империи. Тогда откуда у вашей жены такие деньги? Ваша зарплата заместителя министра не покрывает и половины ее трат. Понимаете, сначала я тратил наследственные сбережения, но потом они кончились, и я начал занимать деньги у своих знакомых. Теперь все стало еще хуже. У меня долги перед знакомыми, долги у торговцев, срок расплаты приближается, и я не знаю, что мне делать. Эй, граф, почему ты женился на такой женщине? Грубо выругался про себя я. Пока я думал гадости, Дверь в приемную графа открылась, и в нее вышла красивая девушка с золотистыми волосами и голубыми глазами. На вид ее возраст был такой же, как мой, около 17 лет. Хотя, наверное, следует сказать, молодая женщина, раз уж она вышла замуж за 35-летнего мужчину. Дорогой, в этом месяце мне опять не хватает на свои карманные расходы. Беттина, не сейчас, немедленно уходи, у меня важная встреча с принцем. Все, что надето на жену графа, так и кричит о роскоши. Да, даже придворные во дворце не всегда одеваются так богато и не носят такое количество явно настоящих драгоценных камней. А, принц, который из них? Что ты себе позволяешь? Я Арнольд Лейкс Адлер. Добрый день, мадам Байлз. Арнольд? А, тот самый глупый принц. Я слышала тебя от сына, герцога Хорсфорта. Неудачный брат, все хорошие качества которого забрал себе Леонард. Дорогой, что в нашем доме делать такой ничтожный человек? Граф Байлз потерял дар речи. Как и я. Кем она себя возомнила? Так публично выставлять меня дураком может только Гет, да и то не всегда. Она что, думает, что ему тоже можно так делать, раз уже она знакома с ним? Но Гет мой друг детства. И самое главное, Гет сын герцога. Где он и где она? Блин, эта женщина просто идиотка. Увидев ее во всей красе, я даже начал сочувствовать графу. Да, теперь я понимаю, почему Байлз хочет развода. Убирайся сейчас же! Ага, вы меня выгоняете? Да просто убирайся уже! Вероятно, это был первый раз, когда граф так врявкал на свою жену. Ошеломленная Беттина вышла из комнаты, неприязненно кривя губы. Пожалуйста, простите дерзость моей жены, ваше высочество. Не имеет значения. В конце концов, я к такому привык. Но она совершает откровенно глупые и опасные поступки. Вы это понимаете? Нужна ли вам такая жена? Ах, понимаете, принц, я женился на ней, когда ей было 17. Она дочь местного дворянина и очень красива. Я влюбился в нее сразу, как только мы встретились. Потом, когда она согласилась стать моей женой, я делал все, чтобы она не ушла от меня. Давал деньги, делал подарки, исполнял все желания. Но все пошло не так. В результате этого она начала считать себя чуть ли не королевой и вести себя соответствующе. Да, я понимаю вас. Но считаю, что кроме вашей жены, в ее поведении виноваты и вы тоже. Вы ответственны за нее, будучи ее мужем. Вместо того, чтобы воспитать свою жену, вы разбаловали ее до неприличия. Да, все так, как говорит ваше высочество. Граф полностью сражен. Глядя на его сутулившуюся фигуру, я даже жалею его. И что мне теперь делать? Первоначальный план состоял в том, чтобы постепенно добиться доверия графа, применяя то кнут, то пряник. Но если я буду выполнять план постепенно, возможно, с такой-то женой он и правда совершит самоубийство раньше, чем я его заберу в свою фракцию. Что ж, тогда попробуем решить все прямо сегодня. Граф, почему бы вам не развестись с женой? Видите ли, когда его высочество узнал о нашем браке, он был очень доволен и даже прислал нам приватный подарок на свадьбу. Понимаю, после такого Байлзу будет сложно подать на развод, не потеряв репутацию в глазах императора. Но то, что отец боговолит ему, я знаю. Граф действительно талантлив, не вороват и усердно работает. Собственно, это еще одна причина, почему я вербую его во фракцию. Мало кто знает, но скорее всего следующим министром по гражданскому строительству будет именно он. Так, если бы отец увидел полную картину отношений Байлза и его жены, ты сам поддержал бы развод, но императору неуместно вникать в подробности личной жизни своих подданных. Сам же граф не может прийти на прием к его величеству, не потеряв лицо, поскольку не является придворным. Значит, ему нужен посредник. Сэр Байлз, вы умный человек, поэтому будем говорить напрямую. Вы понимаете, зачем я здесь? Да, вы хотите, чтобы я примкнул к фракции принца Леонардо, не так ли? Верно. Открою карты. Сначала я хотел постепенно найти к вам подход и завоевать ваше доверие. Но в ваших обстоятельствах у нас нет этого времени. Давайте поступим так. Я попрошу принца Леонардо рассказать о вашей ситуации отцу. Затем, когда его величество вникнет во все и поддержит вас, вы немедленно разведетесь. Вы правда мне поможете? Граф смотрит на меня, словно на спасителя. Да, он уже на пределе отчаяния. Что ж, быть доносчиком и посредником при разводе – это немного аморально. Но идет война за трон, в конце концов. Да и леди Беттина тоже должна получить урок и свою порцию неприятностей. Хоть и плевать мне на нее, меня интересует граф. Осталось придумать, как объяснить все это Лео и ввести его в игру. Ведь глава фракции – он, а не я. Пригласить его сюда на разговор с Байлзом? Нет, я хочу избавить его от этого общения с Беттиной. Боюсь, это нанесет ему психологическую травму. Тогда... Граф Байлз, давайте сделаем лучше. Сейчас вы напишите письмо принцу Леонарду, где подробно все изложите, и я передам его брату. Письмо? Но принц Арнольд не будет ли невежливо писать его величеству письмо, не будучи представленным ему? Нет, я думаю, все будет нормально. Принц Леонард очень хороший и благородный человек. Он не придает значения тонкостям этикета, в таких случаях, как ваш. Кроме того, я же лично выслушал вас и подтвержду все факты дела. Тогда я напишу его прямо сейчас. Граф начал писать письмо, а я задумался. Примерный дворянин, хороший чиновник, и вот что с ним сделала всего лишь одна женщина. Нужно очень тщательно выбирать себе жену. Например, возьмем Фину и Эуну. Я не могу представить ни одну из них в роли своей невесты. Это же ужас. Кажется, что я получу огромную кучу проблем, независимо от того, кто из них станет моей женой. Нет, не буду об этом думать. Принц Арнольд, я закончил. А? Простите, я задумался. Могу я посмотреть? Я вчитался в письмо, и мои брови поползли вверх. Это был полный злобы отсчет о всех похождениях жены графа и о всех его на нее обидах. Если зачитать его вслух как заклинание, оно явно сработает как мощное проклятие. Куда там моей магии? Ну что ж, граф, на будущее. Будьте осторожны и не поддавайтесь женским чарам. Тем более теперь, когда вы примкнули к нашей фракции. Да, я больше не посмотрю ни на одну женщину, обещаю. Кроме того, я буду вечно служить принцу Леонарду и принцу Арнольду. Хорошо. Но давайте не будем забывать, что вы служите не нам. Вы, как и мы, все верно служим императору. А здесь идет речь всего лишь о вашей нас поддержке. Глядя на такой его энтузиазм, я предпочел дополнительно напомнить об этом. Если бы он относился к Лео как к повелителю, то это только бы прибавило нам врагов. Отлично. Я забираю ваше письмо. Теперь вам остается подождать результата и его рассмотрение несколько дней. Но я уверен, что решение будет положительное. Теперь разрешите откланяться. Покидая особняк графа Байлза, я увидел, как к нему торопится жена, высокомерно недовольным выражением лица. Но надеюсь, что еще пару дней он выдержит и не совершит самоубийство. Ну, что я могу сказать? Когда Лео прочитал письмо, он удивленно спросил, правда ли все это, и почему граф вообще женился на таком человеке. Естественный вопрос. Тем не менее, он передал письмо отцу. Император приватно дал понять, что поддерживает графа. Так что сам развод произошел буквально через пару дней. Карьера будущего министра была спасена. А мы заполучили нового сторонника. И стали еще немного сильнее.